Картина величественная и ужасная. Никакими словами передать ее невозможно. Всю ночь лилась эта страшная Ниагара, как будто истекавшая струями расплавленной стали, окутанная вверху клубами пара, пронизанного багровыми отсветами, и разбрызгивая внизу тяжелую массу кипящей лавы. Извержение настигло колонистов в последнем их убежище, и хотя верхние швы корабельного корпуса еще не были закончены, строители решились спустить судно на воду. Пенкроф и Артон приступили к подготовке, желая произвести спуск на следующее утро, 9 марта. Но в ночь с 8 на 9 марта из кратера с громовым шумом вырвался столб пара и поднялся на высоту свыше 3000 футов. Очевидно, стена пещеры Дакара рухнула под напором газов, море хлынуло в центральный очаг вулкана, и пар не мог найти себе свободного выхода. Раздался взрыв чудовищной силы, который слышен был на расстоянии в 100 миль. Взлетели вверх обломки скал, упали в океан, и несколько минут спустя его воды уже покрывали то место, где только что был остров Линкольна. Глава 20. Одинокая скала среди океана. Последнее убежище. Впереди смерть. Нежданная помощь. Откуда и как она явилась. Последнее благодеяние. Остров на суше. Могила капитана Немо. Одинокая скала, длиной в 30 футов, а шириной в 15, едва выступавшая из воды на 10 футов, вот и все, что осталось от острова, поглощенного океаном. Единственный обломок кряжа, таившего в себе гранитный дворец. Стена его рухнула, раскололась, и груда каменных глыб, взгромоздившихся при падении друг на друга, подняла над океаном свою верхушку. Вокруг нее все исчезло в бездне. Нижний конус горы Франклина, разлетевшийся на части от взрыва, оба мыса Челюсть, некогда образованные застывшей лавой, плато Кругозора, островок Спасения, гранитные утесы порта воздушного шара, базальтовые скалы гробницы Дакара, длинный полуостров Извилистый, находившийся так далеко от очага извержения. От острова Линкольна уцелела лишь эта узкая скала, служившая теперь пристанищем шести колонистам и их псу Топу. В катастрофе погибли все четвероногие животные, все птицы и прочие представители фауны острова. Одни были раздавлены, другие утонули. Погиб, увы, и несчастный Дюб, упав, вероятно, в разверзшуюся трещину земли. Сайрос Смит, Гедеон Спилет, Герберт, Пенкроф, Наб и Айртон остались в живых лишь потому, что из палатки, где они были все вместе, их швырнуло воздушной волной в море в тот момент, когда со всех сторон дождем падали обломки острова. Когда они вынырнули на поверхность воды в полкабельтовых от берега и огляделись вокруг, то увидели лишь эту вершину гранитных глыб и, подплыв, взобрались на нее. На этой голой скале они жили уже 9 дней. Кое-какая провизия, взятая из кладовой гранитного дворца перед самой катастрофой, немного дождевой воды, скопившейся во впадине скалы. Вот и все, что было у несчастных. Их корабль, последняя их надежда, разбился. Они лишились возможности выбраться с этой скалы. Они страдали от холода и не могли теперь добыть огня. Судьба обрекла их на гибель. На 9-й день, 18 марта, пища осталась только на 2 суток, хотя они до крайности урезали свой рацион. Все их знания, весь их ум не могли помочь в таком бедственном положении. Участь друзей всецело была в руках провидения. Сайрос Смит держался спокойно. Гедеон Спилет немного выдавал свое волнение. А Пенкроф, полный глухого гнева, шагал взад и вперед по скале.